Глава 35. Стучится смерть. Заря только что занималась, когда четверо разведчиков подошли к воротам замка, но, несмотря на столь ранний час, все поселяне с семьями были на ногах и глазели на громадный пожар, бушевавший к югу от них. Декатина, протолкавшись сквозь толпу, стремительно бросился наверх к Аделе, уже спускавшейся к нему вниз. Оба, встретившись на середине лестницы, кинулись в объятия друг друга с неясными восклицаниями истинной любви, не поддающимися описанию. Вместе обнявшись, они вошли в громадную столовую, где старый Делану с сыном, стоя у окна, глядели на расстилавшееся перед ними величественно тревожное зрелище. «Ах, мсье!» — произнес старый вельможа с придворным поклоном. «Искренне рад видеть вас снова в моих пенатах!» Я удовлетворен не столько из-за вашей персоны, сколько ради глаз вашей очаровательной супруги, которые, если она позволит это заметить мне, старику, слишком прекрасны, чтобы, портя их, смотреть целыми днями на лес в надежде увидеть кого-то выходящим оттуда. Вы сделали 40 миль, мсье, и без сомнения достаточно устали и проголодались. Когда вы вполне отдохнете и оправитесь, я попрошу вас сыграть со мной в пикет, чтобы дать реванш. В последний раз мне очень не везло». Но вслед за Декатина вошел Дюлю с новостями о грозящей опасности. «Вам придется вести другую игру, господин де Сен-Мари», — произнес он. «В лесу 600 иракезов, подготовляющих на вас нападение». «Ну вот, мы не можем нарушить течение нашей жизни из-за горсти каких-то дикарей», — небрежно промолвил владелец Святой Марии. «Должен извиниться перед вами, Декатина, что подобного рода люди тревожат вас, когда вы гостите у меня в поместье. Что же касается пикета, по-моему, ваши ходы с короля и валета были скорее рискованными, чем благоразумными. Когда я в последний раз играл с Деланом из Пуату...» «Делан из Пуату и все его люди зверски убиты», — заметил Дюлю. «А укрепление только груда дымящихся теперь развалин». Делану поднял брови и, взяв понюшку табаку, постучал по крышке своей маленькой золотой табакерки. «Я всегда указывал ему, что форт возьмут, если он не велит срубить кленов, доходящих до самых стен». «Так вы говорите, они все перебиты?» «Да, до последнего человека». «А форт сожжен?» «Совершенно». «Видели вы этих подлецов?» «Только следы 1500 человек. Потом до сотни их плыло на лодках, а боевой отряд в 400 человек под предводительством фламандского метиса прошел мимо нас. Лагерь иракезов в 5 милях вниз по реке, и там их не менее 600. Вы счастливо унесли от них пятки. Но им, напротив, не посчастливилось уйти от нас. Мы убили рыжего оленя с сыном и зажгли лес, выгнав их из лагеря». «Превосходно, превосходно», — повторял Делану, аплодируя своими изящными руками. «Вы чудесно поступили, Дюлю. Я думаю, вы достаточно устали». «Это не так легко со мной случается. Я готов хоть сейчас повторить весь тот же путь». «Так, может быть, вы не откажетесь взять с собой несколько человек и прогуляться в лес, посмотреть, что там делают эти негодяи?» «Я к вашим услугам через 5 минут». «Не хочешь ли и ты пойти, Ахилл?» Темные глаза и индейское лицо молодого человека вспыхнули свирепой радостью. «Да, и очень охотно», — ответил он. «Недурно. А за время вашего отсутствия мы приготовим здесь кое-что. Мадам, извините, пожалуйста, за эти маленькие неприятности, омрачающие удовольствие вашего посещения. Когда вы в следующий раз окажете честь навестить меня, я надеюсь, мое поместье уже будет целиком очищено от этой сволочи. У нас здесь есть свои прелести. В реке Ришелье погуще рыбы, а в лесах здесь больше оленей, чем у короля в любом поместье. Но зато, как видите, у нас есть и свои маленькие неудобства. Прошу извинить меня. Мне надо осмотреть кое-что». «Декатина, вы опытный боец, и я буду рад вашим советам. Онега, дайте мне мой кружевной платок и трость из дымчатого янтаря. Позаботьтесь о мадам Декатина, пока мы с ее супругом не вернемся». Наступил уже солнечный день. Четырехугольный двор за оградой кишел встревоженной толпой, только что узнавшие дурные вести. Большинство оброчных были старые солдаты и охотники, принимавшие не раз участие в схватках с индейцами. Это сквозило в их загорелых лицах и смелой осанке. Они были сыны расы, спалившей более или менее удачно больше пороха, чем какая-либо другая нация земного шара. При взгляде на этих людей, спокойно обсуждавших положение и осматривавших оружие, ни один полководец не пожелал бы иметь более закаленных или воинственных солдат. В то же время из домиков, расположенных за оградой, бежали, задыхаясь, бледные женщины, таща за собой детей и неся на плечах самые дорогие вещи из своего имущества. Суматоха, суетня, крики детей, бросание узлов и поспешная беготня за другими составляли резкий контраст с тишиною и красотою леса, залитого лучами утреннего солнца. Отряд разведчиков под командой Дюлю и Ахилла Делану уже покинул ограду, и ворота по приказанию хозяина были заложены толстыми дубовыми поперечинами, концами вдвинутыми в железные скобы. Детей поместили в нижней кладовой под присмотром нескольких женщин, а остальным велели смотреть за пожарными ведрами и заряжать мушкеты. Мужчинам сделали смотр. Их оказалось 52 человека. Потом разделили их на отряды для защиты палисада со всех сторон. С одного бока частокол доходил до реки. Это обстоятельство не только избавляло от необходимости защищать эту сторону, но еще позволяло добывать свежую воду, выбрасывая ведро на веревке из-за ограды. На берегу под стеной толпились люди, осматривая челноки из Святой Марии. Драгоценное последнее средство спасения. Ближайший форт, Сан-Луи, был всего в нескольких милях вверх по реке, и Делану уже послал туда быстрого гонца с вестью об опасности. По крайней мере, было куда отступить в случае, если придется совсем плохо. А что дело кончится так, это было очевидно для такого опытного жителя лесов, как Амос Грин. Он оставил Эфраима Савиджа храпеть непробудным сном на полу, а сам с трубкой в зубах обходил укрепление, внимательно осматривая каждую мелочь. Частокол был достаточно крепок, в 9 футов вышиною, прочно построен из дубовых заостренных бревен, в меру толстых, дабы его не пробили пули. На половине высоты в нем были проделаны длинные узкие бойницы, откуда могли стрелять защитники. Но с другой стороны, в 100 шагах от него, росли деревья, могущие служить прикрытием для нападающих, а гарнизон был настолько малочислен, что не мог выставить более 20 человек на каждую сторону. Амос знал смелость и стремительность иракезских воинов, слышал об их хитрости и изобретательности, и лицо его затуманилось при мысли о молодой новобрачной, приведенной сюда им и его товарищам, и о женщинах и детях, находившихся в усадьбе. «Не лучше ли было бы отослать женщин с детьми вверх по реке?» — намекнул он владельцу имения. «Я очень охотно сделал бы это, мсье, и, может быть, так и поступлю ночью, если мы будем еще живы, и небо окажется облачным. Но в настоящую минуту я не в состоянии дать им охрану, а посылать одних женщин невозможно, ведь известно, что на реке иракезские челноки, а берега кишат их лазутчиками». «Вы правы, такой поступок равносилен безумию». «Я назначил сюда, на восточную сторону, вас с товарищами и еще 15 человек. Господин Декатина, желаете командовать отрядом?» «С удовольствием. Я возьму на себя южную сторону, так как она, по-видимому, наиболее опасна. Дюлю может стать на северной, а к реке достаточно и 5 человек. Есть у вас провизия и порох?» «Муки и копченых угрей, безусловно, хватит до конца этой истории. Пусть это плохая еда, но, дружище, во время похода в Голландию мне пришлось испытать, что после перепалки даже вода из канавы бывает повкуснее того фротиньякского с синей печатью, что вы помогли мне распить недавно. Что же касается пороха, то его у нас вдоволь». «Мы еще не успеем срубить хоть несколько вон из тех деревьев?» — спросил Декатина. «Бесцельно. За упавшими стволами прятаться еще удобнее. Но, по крайней мере, не лишне было бы убрать хоть те кусты, что вокруг березы между восточной стеной и опушкой леса. Это не дурное прикрытие для застрельщиков иракезов. Да, их надо сжечь немедля. Нет, погодите. Я придумал лучше, — произнес Амос. Мы можем устроить западню. Где хранится у вас порох, о котором вы только что упоминали? Дворецкий Терье раздает его в главном погребе. Превосходно. Амос исчез и скоро вернулся с большим холщовым мешком в руках. Он наполнил его порохом, взвалил на плечи, отнес в кусты и положил у корня березы, причем вырезал заметку в виде полоски коры как раз над ним. Затем ветками и опавшими листьями он замаскировал мешок так, что последний стал походить на небольшую кочку. Устроив западню, он влез на чистокол и спрыгнул обратно во двор. «Думаю, что теперь мы вполне готовы встретить их», — говорил Делану. «Хотелось бы только мне поместить женщин с детьми в безопасное место, но если все пойдет удачно, мы сможем отослать их ночью. Не слыхал ли кто-нибудь о Дюлю?» «Ужа на слух лучше всех нас, ваша светлость», — сказал старик, стоявший у угловой медной пушки. «Ему послышались выстрелы несколько минут тому назад». «Ну, значит, он столкнулся с иракезами. Этьен, возьми-ка 10 человек и ступай к сухому дубу с целью прикрыть отступление. Но ни шага дальше ни в коем случае. У меня и так мало людей». «Вы, может быть, хотите спать, Декатина?» «Нет, я все равно не в состоянии заснуть». «Здесь мы больше ничего уже не можем сделать. Что скажете насчет партии другой в пикет? Карты помогут нам скоротать время». Они поднялись в верхнюю залу, куда пришла Адель, и села возле мужа. Темнолицая Онега разместилась у окна и, не отрываясь, смотрела на лес. Декатина мало думал о картах. Мысли его были заняты нависшую надо всеми опасностью и женщиной, рука которой покоилась на нем. Напротив, старый вельможа с головой ушел в игру, бронился потихоньку и то хихикал, то усмехался, смотря по тому, шла к нему карта или нет. Внезапно среди игры раздались дворецких удара снаружи. «Кто-то стучится!» — вскрикнула Адель. «Это шаги смерти», — произнесла индианка у окна. «Да, да, это 2 пули ударились в стену. Ветер относит звук выстрелов. Карты смешаны. Мне снимать, а вам сдавать. Капот был, кажется, мой». «Из лесу бегут люди!» — закричала Онега. «Ага, это делается серьезным», — промолвил бесстрастно вельможа. «Мы можем окончить игру. Помните, сдавать вам. Посмотрим, что это значит». Декатина уже бросился к окну. Дюлю, молодой Ахилл Делану и 8 человек прикрытия, нагнув голову, бежали к ограде, ворота которой моментально открылись, пропуская разведчиков. Там и сям из-за деревьев вспыхивали облачка синего дыма. Один из бежавших в белых коленкоровых штанах вдруг странно запрыгал, а на белой материи показалось красное пятно. 2 других подхватили раненого, и все 3 стремглав влетели в ворота, сейчас же закрывшиеся за ними. Минуту спустя в углу стены засверкала и загремела медная пушка, а вся опушка леса заволоклась облаками дыма, и пули застучали в деревянную ограду, словно град в окна.